и земной все приходит к концу, и для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли в вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Хочешь ли в вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Время летит, не прощая утра. Время диктует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство и лям. Жизнь со Христом или гибель в пороках. Может тебе одиноко сейчас, пусто в душе, неуютно и душно. Слышал ты призыв Христа и не раз, но покаяние считаешь ненужным. Слышал ты призыв Христа и не раз, но покаяние считаешь ненужным. Сам Спаситель зовет, хочет вернуть Он заблудшего сына. Ты изнемог, и устал Он поймет. Ласково, нежно, с любовью обнимет. Миром покроет любовью своей, душу больную твою Он наполнит. Только не медли, покайся скорей. Жизнь повторять не придется, запомни. Только не медли, покайся скорей, жизнь повторять не придется, запомнить.